Марина Серова. «Полный привет. Повесть. Москва. Эксмо. 2003 год». Глава первая. Интересно, чем бы для меня лично закончилось посещение в тот злополучный день ресторана, если бы я позволила Роману Дружинину галантно пропустить меня на выходе вперед. Наверное, я оказалась бы рядом с разорвавшимся на куски Мерседесом. А значит, меня в лучшем случае ожидала скоропалительная смерть в самом расцвете лет. Ничего не скажешь. Впечатляющая перспектива. Впрочем, во всех последующих своих безрассудных поступках я виновата исключительно сама, что называется, по доброте душевной. А может, вмешался злой рок? Была пятница, 13 октября, и это одно уже должно было насторожить меня. Но судьба злодейка, от которой я непроизвольно попала в прямую зависимость, распорядилась обстоятельствами по собственному усмотрению. Заскучав дома, я с дуру отправилась в ресторан «Роксана», располагающийся недалеко от моего дома. Если бы моя дорогая тетушка Мила не уехала из города 2 дня назад, пообещав непременно вернуться к концу следующей недели, я, может, и воздержалась бы от этого безответственного шага. Но я была одна и решила устроить себе вечером небольшой праздник. «Роксана» не пользуется широкой популярностью среди населения города Тарасова. Но для меня это было неважно. Главное, что в ресторане уютно, чистенько и без лишней помпезности. Я заказала себе на ужин бутылочку дорогого вина, наплевав на свои благие намерения быть в последнее время экономной, мясо по-французски и салатик. Приятная музыка в исполнении оркестра ласкала слух и вселяла в присутствующих благостное расположение духа. Господина Дружинина с его верным телохранителем, широкоплечим атлетом, облаченным в двубортный синий костюм и светлую рубашку, достаточно сильно вступающими в диссонанс его коротко обритой головой и расплюснутым, как у боксера, носом, я заметила уже в тот момент, когда моя вечерняя трапеза подходила к логическому завершению. Правда, в тот момент я еще не была знакома с этим джентльменом и обратила на него внимание лишь потому, что сей импозантный господин с бездонными голубыми глазами и аккуратно зачесанными назад светлыми волосами как-то уж слишком часто озирался на дверь. В его глазах плескался нешуточный страх, а руки с длинными, как у пианиста, пальцами, теребившие белоснежную салфетку, то и дело нервно подрагивали. И я, профессиональный бодигард Евгения Охотникова, просто не могла не заметить этого своим наметанным глазом, заявляю без излишнего бахвальства. Что касается личного телохранителя, нервного посетителя Роксаны, то тот внешне не подавал никаких признаков волнения и преспокойно уплетал за обе щеки внушительную порцию антрикота с картофелем, запивая явство обычной минеральной водой из высокого бокала. Но я также заметила и тот факт, что левый локоть шкафообразного детины недостаточно плотно прилегает к мускулистому торсу, а его стильный пиджак расстегнут. Стало быть, парень начеку. Ему хватит 2-3 секунд, дабы выхватить пистолет из наплечной кобуры и открыть огонь на поражение, любой ценой отстаивая право своего шефа на жизнь. От нечего делать, понаблюдав за этой парочкой несколько минут, я беспечно решила, что их проблемы меня не касаются, и, отставив в сторону пустую тарелку, взялась за бокал. Отпивая глоток за глотком и наслаждаясь вкусом хорошего вина, я почему-то интуитивно решила, что напрасно поддалась сиюминутному порыву и отправилась ужинать в Роксану. Выход в ресторан в итоге нисколько не изменил моего состояния, близкого к депрессивному. Нет, лучше будет охарактеризовать мой душевный настрой как меланхолию, поскольку, как известно, депрессии подвержены только дураки и алкоголики. Меланхолия приятнее и эстетичнее. Минут через 10 я поднялась из-за столика с твердым намерением отказаться от финального аккорда, выраженного чашечкой кофе. Пожалуй, организую-ка я процесс кофепития как способ потенциального улучшения настроения дома. Кстати, сегодня меня ожидал приятный сюрприз. В телевизионной программе был обозначен оскароносный голливудский фильм «Тренировочный день». И я жаждала посмотреть воочию столь восхваляемую работу Дензела Вашингтона. Краем глаза я заметила, что одновременно со мной встал из-за стола и голубоглазый, чем-то напуганный джентльмен со своим вооруженным телохранителем. Я не спеша расплатилась по счету и вышла в вестибюль. Телохранитель уже облачился в кожаную куртку и подал длинное кашемировое пальто своему шефу. Я забрала в гардеробе плащ и подошла к зеркалу. Голубоглазый тем временем суетливо застегивал пуговицы, а телохранитель топтался рядом с ним. Его куртка была расстегнута, так же, как и пиджак. К выходу из ресторана и я, и эта парочка двинулись одновременно, почти синхронно. Телохранитель первым выскользнул на улицу, пристально вглядываясь в ночной город, разукрашенный неоновыми огнями реклам. Импозантный господин, который, как я успела заметить, был чуть выше меня, хотел двинуться следом, но в эту секунду заметил меня. И тогда, сделав шаг в сторону, он раскрыл передо мной дверь со словами: «Прошу вас». «Право, не стоит. Не знаю, зачем, начала я жеманиться». Голубые глаза нервного господина источали тепло и энергию. Такие мужчины невольно заставляют в своем присутствии трепетать представительниц слабого пола, к которому, надо отметить, отношусь и я. «Ну что вы, я настаиваю». Казалось, голубоглазый забыл о своей нервозности и внутреннем напряжении, потому как губы его разошлись в чарующей улыбке. Обнажив ряд ровных белоснежных зубов, а взор заблестевших глаз непроизвольно остановился на отвороте моей блузки на груди. В течение последующих 5 секунд мы с этим галантным кавалером изучали друг друга. И, как казалось впоследствии, именно наша заминка спасла нас обоих от гибели. Мощный взрыв прозвучал неожиданно, как удар по оголенным нервам. Стоящий передо мной мужчина съежился и даже, как мне показалось, уменьшился в размерах. Я повернула голову и выглянула в раскрытую им мгновение назад дверь. Взорвался стоящий у обочины автомобиль. Шкафообразного телохранителя взрывной волной отбросило к стене ресторана. Он лежал на грязном после вчерашнего дождя асфальте. Белоснежная рубашка внизу живота обогрелась кровью. Осколок рассек и лицо парня, причем настолько сильно, что кровь ручьем заливала его глаза и щеки. Тем не менее, у него, как видно, опытного телохранителя хватило силы воли приподняться на локтях и выудить на свет Божий припрятанный под пиджаком кольт. «Черт возьми!» — вскрикнул голубоглазый и выскочил на улицу. «Впереди меня Толя!» Он хотел было кинуться к упавшему на асфальт атлету, но 2 хлестких выстрела, отчетливо прозвучавших даже на фоне шума вечернего города, заставили импозантного молодого человека пригнуться к земле. Он замер, как парализованный, что в его нынешнем положении, насколько я могла судить, было далеко не самым лучшим решением, и, главное, не самым мудрым. В ту же секунду я ступила на крыльцо ресторана, повернула голову налево и увидела у ближайшего перекрестка улиц Вавилова и Рахова в каких-то 3 метрах от Роксаны 3 молодчиков, облаченных все как один в коричневые замшевые куртки и черные вязаные шапочки. В относительном отдалении от этой троицы притерлась к обочине, заехав правым передним колесом на тротуар, салатного цвета девятка. Стрелял один из 3 замшевых. Заметив меня, этот тип перевел ствол своего ТТ в направлении моей безобидной персоны и, не утруждая себя раздумьями на тему «кто есть кто», выстрелил вторично. Я среагировала на его движение мгновенно, ибо умирать сегодня вовсе не входило в мои планы. Буквально тараном налетела на мужчину в кашемировом пальто, прыгнув с крыльца ресторана, как горнолыжник с трамплина, и сбила его с ног. Мы оба полетели в грязь рядом с дымящимися останками автомобиля. В ту секунду и грохнул выстрел. Мне даже показалось, что я почувствовала ветерок от пули, пролетевшей мимо меня. Моя дамская сумочка упала рядом. Я раскрыла ее и выхватила миниатюрный французский револьвер. Холодная гладкая сталь, зажатая в пальцах, добавила мне внутренней уверенности и решимости. Чужие разборки меня вовсе не касались, но когда почем зря начинали палить мне в голову, не спросив на то особого разрешения, тут уже не до сантиментов. Ребятки сами нарвались на неприятности, абсолютно забыв о том, что на мне кипенно-белый плащ. Я перекатилась на живот, выставила оружие впереди себя и поймала на мушку наглого стрелка. Тот же в ответ снова вскинул свое смертоносное оружие и опять прицелился в меня. Ну что за дебилизм такой? Выстрел слева опередил и замшевого, и меня. Телохранитель голубоглазого умудрился подняться и стоял, слегка пошатываясь из стороны в сторону, а кольт с дымящимся сейчас дулом держал на уровне собственного солнечного сплетения. Пистолет выпал из рук замшевого, а он сам, согнувшись пополам, упал сначала на колени, а затем лицом вниз. Один из напарников убитого ретировался за корпус девятки. Второй же, присев на корточки, открыл стрельбу. 2 выпущенные одна за другой пули беззвучно вошли в атлетически сложенный корпус и без того уже еле стоявшего на ногах телохранителя голубоглазого джентльмена. Анатолий упал на асфальт. Замшевы играли в войнушку не шутя, а, соответственно, своими действиями не оставили выбора и мне. Едва ствол убийцы, секунду назад поразивший атлета, переместился в моем направлении, я спустила курок револьвера. Пуля легла точно в цель. Теперь они будут знать, что и я кое-что смыслю в стрельбе из оружия. Говоря «они», я, понятное дело, имела в виду вовсе не того парня, которого выбрала в качестве мишени. Аккуратная 9-миллиметровая дырочка точно по центру его лба лишала замшевого всех былых привилегий и автоматически вычеркивала его из списка тех, кто способен на умозрительные заключения. К сожалению, вынуждена признать, что долго праздновать победу мне не дали. Последний, оставшийся в живых из замшевой троицы, скрываясь за корпусом автомобиля, принялся палить из пистолета в моем направлении, как сумасшедший. И тут к нему присоединился стрелок, до того мирно восседавший на переднем пассажирском сиденье салатной девятки. Этот тип, лица которого я не могла разглядеть из-за дымовой завесы от горящей машины, отворил свою дверцу, присел возле нее и, выставив оружие в раскрытое окошко, самонадеянно включился в опасную для жизни игру. Стрельба у парней не была прицельной, но от греха подальше я все же решила сменить позицию на более выгодную и скрылась от их шквального огня за пылающим остовом Мерседеса. Здесь уже сидел на асфальте голубоглазый, низко склонив русую голову и прижав колени к лицу. Я даже позволила себе улыбнуться, несмотря на критичность ситуации. Уж больно этот господин напоминал свернувшегося в клубок ежика. «Эй, красавчик!» Я села рядом с ним и по-приятельски ткнула его кулаком в плечо. «Все в порядке?» Он поднял на меня испуганные глаза, но ничего не ответил. Я вновь улыбнулась, на сей раз просто желая немного приободрить парня. «Кто эти кретины?» — я мотнула головой в направлении девятки, откуда все еще раздавались выстрелы. «Не знаю», — он покачал головой. «Забавно», — хмыкнула я. «А вот они, похоже, слегка знакомы с вами. Вы им денег, случайно, не задолжали?» Не оценив юмора, голубоглазый снова покачал отрицательно головой, отчего меня еще больше потянуло на черный юмор. «Может, вы им в троллейбусе нагрубили или что-то в таком роде? Штрафы за неправильную парковку все оплачены? Уж больно растерчали на вас парнишки». «Поверьте, я не знаю, кто эти люди». От переполнявшего его страха за собственную жизнь у голубоглазого зуб на зуб не попадал. «Я не имею ни малейшего представления, что им от меня нужно». «Так пойдите и спросите их», — предложила я. «Чего мы с ними зря патроны будем переводить?» Взгляд мужчины в кашемировом пальто упал на мой револьвер, а затем он вновь посмотрел на меня. Губы голубоглазого быстро зашевелились. «Послушайте, девушка, я не знаю, кто вы, но очень прошу вас, вытащите меня отсюда. Я отблагодарю вас, я заплачу, хорошо заплачу». «Так платите сейчас», — сказала я с откровенной издевкой. «Потому что через пару минут я уже могу превратиться в покойницу, а на том свете деньги мне не нужны». Опять приняв мои слова за чистую монету, голубоглазый полез в карман пальто за кошельком. Я накрыла его руку своей ладонью. «Бог с ним, не спешите». Я высунула голову из-за горящего автомобиля и на взгляд оценила расстояние до своего «Фольксвагена». Не очень далеко. Можно постараться прорваться к нему. Теперь, по воле обстоятельств, мы с вами оба мишени. Если останемся живы, еще вернемся к финансовому вопросу. Что надо делать? Голубоглазый почувствовал мой решительный и боевой настрой. Пока сидите здесь и не высовывайтесь. Я тяжело вздохнула, мысленно проклиная себя за то, что не сумела усидеть сегодня дома, и призывая на помощь всю мою любовь к актеру Дензелу Вашингтону, работу которого я все еще мечтала увидеть вечером по телевизору в тренировочном дне, приготовилась к рискованному броску. Как бы по моему искреннему пожеланию, неприятельская пальба вдруг стихла, и я, не намереваясь упускать предоставленный судьбой шанс, выскочила на открытое пространство, сжимая в руке миниатюрный револьвер. Парень в коричневой замшевой куртке и черной вязаной шапочке тоже вышел из-за корпуса девятки, чтобы осмотреться, а другой стрелок с огромными, как я успела заметить, усами под крючковатым носом, вернулся на пассажирское сиденье. Замшевый замер на месте, увидев меня, а я без дальнейших раздумий выстрелила ему в грудь. Еще одним трупом стало больше. Усатый, вместо того, чтобы вновь открыть огонь, бросил короткую фразу сидевшему за рулем парню в кожаной кепке, и салатная девятка сорвалась с места, полетела на меня во весь опор. Я отпрыгнула в сторону. До моего «Фольксвагена» оставалось не более 2 метров. Проскочив вперед, девятка затормозила и стала разворачиваться. Что ж, опыта ребяткам явно не доставало, но это уже была не моя проблема. Они наверстают еще свои ошибки, если останутся сегодня в живых. В 3 гигантских прыжка, на какие только была способна, я достигла своего автомобиля и открыла водительскую дверцу. Усатый высунулся в окно чуть ли не по пояс и выстрелил. Я пригнулась и проворно юркнула в салон. Затем, прищурив глаз, наставила револьвер и выстрелила. Пробитый скат заставил водителя на мгновение потерять управление девяткой, и машина пошла юзом. Я повернула ключ в замке зажигания и одновременно выжила сцепление. Мой старый добрый четырехколесный напарник не подвел свою хозяйку. Пока усатый парень орал благим матом на своего подельника, я тронула автомобиль с места и подкатила к горевшей машине Голубоглазого. Мой новый знакомый, как я ему и велела, сидел на земле тихо, как мышонок. «Садитесь в салон!» — крикнула я, открыв правую дверцу. «Только быстрее!» Он не заставил себя уговаривать. Метнулся подобно молнии и секунду спустя вжался всей своей грязной спиной в сиденье моего «Фольксвагена». Впрочем, я в тот момент тоже не могла похвастаться чистотой плаща. Три запоздалых выстрела донеслись вслед моему удаляющемуся автомобилю. Могу себе представить, как сейчас беснуется усатый тип из «девятки». Им даже не на чем броситься за нами в погонь. Где-то в отдалении уже завывали милицейские сирены. Работники правоохранительных органов, как всегда, оперативно и своевременно торопились на место событий. Вот только основные события уже канули в прошлое. Я прибавила газу и окинула взглядом сидевшего рядом со мной джентльмена. Пальцы его рук все еще нервно подрагивали, а лицо по своему цвету и неподвижности напоминало каменное изваяние статуи командора. «Все в порядке», — произнесла я, сворачивая на Знаменскую. «Теперь ваша жизнь в безопасности. Простите, не знаю уж вашего имени-отчества». «Роман», — представился Голубоглазый, — «Роман Дружинин». «А как зовут вас?» «Евгения», — ответила я, — «Охотникова. Но можете звать меня просто Женя. Я ничего не имею против, учитывая то, что нам вместе пришлось пережить каких-нибудь пару минут назад». Дружинин скромно промолчал на мое очередное едкое замечание. «Куда вас отвезти, Роман?» — прозвучал в наступившей тишине мой следующий вопрос. «Мы можем поговорить?» Он выудил из кармана пальто носовой платок и старательно протер им свое лицо и грязные руки. «Можем». «Где?» Я тяжело вздохнула. Интуиция подсказывала мне, что рядом со мной в моем же «Фольксвагене» расположился мой новый потенциальный клиент. И, судя по всему, податься этому клиенту было некуда. «Ладно», — обреченно произнесла я, — «поедемте ко мне, там и поговорим». Я посмотрела в зеркальце заднего обзора и с удовольствием отметила отсутствие за нами хвоста. Не хватало еще навести неприятеля на собственную квартиру. Ну что ж, можно сказать, вечер выдался насыщенным. Я уже успела позабыть об угнетавшей ранее депрессии, то бишь меланхолии. А, ладно, какая разница, чего там словоблудством заниматься? «Женя», — подал голос мой новый знакомый. «Что?» «Я, кажется, забыл вас поблагодарить за спасение. Спасибо огромное». Я покосилась на Дружинина. Похоже, он говорил более чем искренне. «Да не за что. Чего уж там». К моему дому мы подъехали минуты через три. Припарковав «Фольксваген» на привычном месте, я зашагала к подъезду. Роман засеменил следом. Бросив короткий взгляд на наручные часы, я машинально отметила, что фильм с Вашингтоном только что начался. Видно, не судьба мне сегодня знакомиться с его творчеством, отмеченным в Голливуде престижным «Оскаром» за исполнение лучшей мужской роли. Отворив дверь, я пропустила Дружинина в квартиру первым. Вот уж кому точно в данный момент было наплевать на кино и на все награды Американской киноакадемии вместе взятые. Первым делом я избавилась от своего замызганного грязью плаща и прямым ходом проследовала на кухню. Мой изнуренный непредвиденным стрессом организм требовал немедленной порции кофеина, и я считала, что с моей стороны будет просто вопиющий несправедливостью отказать ему в столь безобидном капризе. Дружинин присоединился ко мне через минуту и скромно расположился за кухонным столом. Начинать беседу он не спешил. Мне же не терпелось узнать, во что я так неожиданно вляпалась. «Итак, Роман», — я подсела к столу с противоположной стороны, — «кто такие эти парни, что хотели нас с вами убить? Давайте на чистоту». Глава вторая. Рука Дружинина непроизвольно потянулась к боковому карману его канареечного цвета пиджака. Он выудил пачку Мальборо и вопросительно взглянул на меня. В его голубых глазах затаилась надежда. Всем своим видом Роман старался разжалобить меня. И к стыду своему вынуждена была признать, у него это получилось. «Курите», — разрешила я. Пока он прикуривал сигарету, а затем собирался с мыслями, я приготовила себе кофе. Вернулась к столу с зажатой между ладонями чашкой и поставила ее перед собой. Ароматный запах кофе подействовал на меня умиротворяюще. «Так что скажете, Роман?» Я бестактно поставила локти на стол, за что мне, безусловно, влетела бы, окажись дома тетушка. «Я не знаю, Женя». Дружинин избегал смотреть мне прямо в глаза, созерцая оранжевый огонек на кончике сигареты, дым от которой извилистой струйкой уходил под потолок. «Что вы не знаете?» Я почувствовала легкое раздражение и поспешила погасить его глотком кофе. «Ничего не знаю». «Вас кто-то хочет убить», — напомнила я. «Есть соображение, кто?» «Нет». Он закусил губу, и я снова почему-то ощутила к этому человеку жалость. В последнее время со мной вообще произошло много непонятных и, честно говоря, малоприятных событий. Все пошло кувырком, Женя. А причин, почему так случилось, я не знаю. «Начните сначала, Роман», — посоветовала ему я. «Сначала?» Он несколько раз нервно затянулся сигаретой, выпустил дым через ноздри. Похоже, любой мой вопрос или предложение ставили Дружинина в тупик. «Я бизнесмен», — все же отважился он наконец, — «занимаюсь инвестициями. Ну, одним словом, у меня нечто вроде банковского дела. Было», — хмуро добавил он. «Почему было?» — удивилась я. «Все развалилось недели полторы назад». Роман придвинул пепельницу поближе к себе. Вернее, вышло из-под контроля. «Нет, с фирмой-то порядок, а вот что касается меня лично и моего компаньона...» «У вас есть компаньон?» Я продолжала подбрасывать ему наводящие вопросы. «Тоже, можно сказать, был», — Роман грустно улыбнулся. «Я не знаю, Женя, у нас... Все вроде бы шло хорошо, мы регулярно отстегивали дань нашей крыши, в конфликты ни с кем не вступали, дорогу конкурентам тоже, кажется, нигде не перебегали. И вот 4 октября у меня и у Михаила, моего компаньона, состоялась деловая встреча в «Дельфине» с банкиром Валерием Павловичем Донцовым. Мы обсуждали некоторые рабочие моменты. Нельзя сказать, что я и Миша конкурировали с Донбанком, владельцем которого был Валерий Павлович. Но, тем не менее, существовали отдельные аспекты, из-за которых требовались определенные договоренности. Иными словами, вы были все же конкурентами ему, перебила я и без того запутавшегося в словоблудстве и собственных мыслях Дружинина. Разве не так, Роман? Или я чего-то не поняла? «Ну, в общем, можно сказать, да», — промямлил Роман. Я начинала привыкать к постоянной обтекаемости его изречений. «Но открытых конфликтов никогда между нами не было, поверьте, Женя, я не лгу». «Верю. И что дальше?» «Мы втроем посидели в сауне, попили пивка, поплавали в бассейне, затем разъехались по домам». Дружинин докурил сигарету, загасил окурок в пепельнице и тут же, не спросив моего разрешения, засмолил новую. А спустя несколько часов мы узнали о том, что Донцова нашли в кабинке мертвым. Подозрение, естественно, пало на меня и на Михаила. Минуточку. Кофе подействовал на меня благотворно, и я стала оценивать ситуацию как истинный профессионал. Вы только что сказали, Роман, что все вместе покинули дельфин. Я не сказал, что вместе голубые глаза вновь наполнились страхом. Вы сказали, мы разъехались по домам, процитировала я Дружинина. Так что, Донцов остался? Да, Роман кивнул, как мне показалось, не очень уверенно. Уехали мы с Мишей, а Валерий Павлович уже собирался. Я точно помню Женю. Ну хорошо, не стала я наседать на Дружинина в этом вопросе. Давайте вернемся к данной теме чуть позже. Что было потом? Михаила арестовали. Меня по чистой случайности не было в тот момент на фирме. Но затем меня отыскал по мобильнику Анатолий. Это тот парень, которого застрелили сегодня. Взгляд Романа уткнулся в столешницу. Толя и рассказал мне о случившемся. Я испугался, Женя, здорово испугался. Чего там говорить? И поддались в бега? Высказала я свое личное предположение и не ошиблась. Поистине, моя интуиция была сегодня на высоте. Верно. Дружинин уже совсем скрылся за клубами своего табачного дыма, и я с трудом различала в нависшем над столом смоге его лицо. А что мне оставалось делать? «Кто арестовал вашего друга?» Вместо ответа на его риторический вопрос спросила я. «Как фамилия следователя?» «Не знаю, я не интересовался. На фирме я больше не показывался, у себя на квартире тоже. Жил всю эту неделю у Анатолия. А теперь он, значит, решил отсидеться у меня». «Толково. Только мне подобное решение было, прямо скажем, не по нутру. Через какое-то время дела об убийствах списывают в архив за давностью. Кажется, через 15 лет». Такой срок пребывания Дружинина в моем доме я точно не выдержу, даже делая существенную скидку на его красивые глаза. И потом, я не тот человек, чтобы помогать преступникам скрываться от правосудия. Можно, конечно, попробовать доказать невиновность Романа, но это опять-таки не моя стезя. С какой стороны подступиться к его делу, я не знала. «Хотите кофе?» — предложила я своему вынужденному гостю. «Не откажусь». Вместе с двумя чашечками, наполненными тонизирующим напитком, я выложила на стол хлеб, масло и сыр. Я не заметила, ел ли что-то Дружинин в Роксане. Очень уж он нервничал и запросто мог остаться голодным. Вот покойный Анатолий наелся от души, я хорошо помнила. Будто знал парнишка, что это последний ужин в его жизни. Я пресекла течение собственных мыслей, почувствовав, что и сама с собой слишком уж предаюсь черному юмору. Такое у меня редко, но случалось. От нервов, наверное. Роман оказался не голодным, ибо к моим продуктовым запасам, так бережно хранимым в холодильнике, даже не прикоснулся. Но, к счастью, завершил свой бессмысленный марафон по курению и переключил внимание на кофе. «Женя». Дружинин сделал обжигающий горло глоток и поморщился. «Помните, там, у моего сгоревшего Мерседеса, я предлагал вам деньги за свое спасение?» «Помню», — честно призналась я. «Сегодняшний вечер мне вообще надолго запомнится». «Я не шутил». Роман и впрямь состроил серьезное выражение лица. «В самом деле? Не может быть. Я хочу нанять вас, Женя». «В качестве кого?» Я валяла с ним дурака. «В качестве телохранителя. Я сейчас в таком положении, что мне крайне нужна охрана. Я видел вас в действии и думаю, что лучшей кандидатуры, чем вы, тем более сейчас в моем положении, просто не найти». «Спасибо за доверие». Клубы дыма все еще висели под потолком моей кухни, и потому я, поднявшись из-за стола, открыла форточку. Легкий октябрьский ветерок стремительно ворвался в помещение, и дышать стало легче. Я вернулась на место. «Так что вы скажете?» Дружинин внимательно смотрел на меня. Я тут же подумала о том, что после сегодняшней катавасии с валянием на грязном асфальте не мешало бы принять душ. а еще лучше – полную пены ванну. Я взвешивала в уме все «за» и «против». Нет, не касаемо приема душа, а касаемо того, что предлагал мне Роман. Честно говоря, мне не хотелось ввязываться непонятно во что. Хотя, с другой стороны, я уже в него ввязалась там, у ресторана. Теперь Дружинин предлагал мне занять место покинувшего наш бренный мир Анатолия. Мне очень хотелось просто попоить Романа кофе, может быть, даже оставить у себя на ночь, раз уж ему бедному некуда деться, но после этого разойтись с ним в разные стороны. Пусть сам решает собственные проблемы. Во всяком случае, именно о таком решении кричал во все горло мой внутренний голос, которому я вообще-то склонна доверять. Только послушаться его мешало одно «но». Дружинин мне понравился. «Кажется, мы с вами еще не до конца прояснили ситуацию, Роман», — произнесла я, отодвигая от себя в сторону пустую чашку из-под кофе. «Я уже поняла, что сейчас вас преследуют наши доблестные правоохранительные органы в лице следователя, имени которого вы не знаете. Но почему-то мне показалось, что сегодняшние ребята, убившие, к слову сказать, вашего телохранителя, не слишком-то были похожи на милиционеров. Вы не находите?» «Я вам уже сказал, Женя, что не знаю этих людей». Роман открыто посмотрел мне в лицо, и я в очередной раз залюбовалась бездонной глубиной его бесподобных миндалевидных глаз. «Что же с тобой происходит, Охотникова? Ведь сейчас не весна». «Они впервые покушались на вас?» — спросила я, пребывая в смятении, как поступить. «Нет», — неохотно признался Дружинин, — «эти типы заявились вчера на квартиру Анатолия. И нам с ним лишь чудом удалось вырваться из-под огня. Они устроили настоящий погром, я был в ужасе. И сейчас тоже растерян. Не имею ни малейшего представления, что нужно от меня этим ребятам». Роман снова ухватил сигарету, проворно сунул ее в рот и энергично щелкнул зажигалкой. Я наблюдала за его руками, дрожь прекратилась, но пальцы по-прежнему вели себя суетливо. Дружинин не знал, куда их пристроить. Да, похоже, свалившиеся на бизнесмена неприятности здорово выбили его из колеи. Довести мужика до такого состояния надо суметь. Бросить его на произвол судьбы у меня, что называется, рука не поднималась. И я заставила умолкнуть перешедшие на дикие вопли свой внутренний голос, прекрасно понимая, что он не простит мне подобной вольности и в скором времени отплатит той же монетой. «Подведем итоги, Роман», — сказала я с суровым выражением лица. «Кто-то подставил вас и вашего компаньона под подозрение в убийстве банкира, а затем решил еще и отправить вас вслед за Донцовым, так?» «Вроде бы так», — Дружинин кивнул. «Неизвестные личности собирались избавиться от вас и от вашего друга Михаила, упрятав за решетку. Он попался, а вы нет», — продолжала я свои умозаключения на данную тему. «Тогда те же личности перешли к плану «Б», то есть к вашей прямой ликвидации. Это одна из версий. С другой стороны, могут быть задействованы и две совершенно разные группировки. Например, сегодняшние парни в замшевых куртках – люди покойного Донцова. И их цель, понятно, месть. Я откинулась на спинку стула и призадумалась на мгновение. «Есть еще и третья версия», – Роман обратилась к Дружинину. «Вас не хотят убивать, а просто запугивают». «Мне так не кажется», – он выпустил в потолок тоненькую струйку дыма. «Посмотрим». Я, наконец, достигла того критического момента, когда пора объявить потенциальному клиенту о своем решении. Роман это тоже понял. Он выжидательно смотрел на меня, затаив дыхание. «Главное, ничего не бойтесь», — уверенно произнесла я. «Жребий был брошен. Теперь я с вами». «Так вы беретесь?» Чисто выбритое лицо Дружинина озарилось счастливой улыбкой. Ну разве я могла ему отказать? Берусь. Только сразу обговорим некоторые условия. Первое и самое главное – беспрекословное подчинение. Я решаю, что нам делать и как нам поступать. Дружинин только согласно кивнул. Второе – откровенность. Я и так откровенен, – запротестовал мой клиент. Верю. Просто предупреждаю на будущее. И, наконец, последнее. Но не по значению. Нам с вами, Роман, нужно выяснить, кого же все-таки опасаться в первую очередь, так сказать, с какой стороны ожидать потенциального нападения. Кроме Донцова, у вас имелись еще конкуренты? Я заметила, как после моего согласия взяться за обеспечение его безопасности, Дружинин заметно расслабился и воспрял духом. В его облике уже не так отчетливо сквозили грусть и обреченность. Роман погасил очередной окурок в пепельнице, а пачка Мальборо исчезла в кармане его пиджака, откуда прежде и появилась. Меня не могло это не порадовать. Дымовая атака на мои легкие прекратилась, а значит, вероятность ракового заболевания существенно отдалилась. Как я уже отмечал, Женя, даже голос Романа стал тверже. Донцов не был нашим конкурентом, но если говорить гипотетически, то именно на конкурентной основе строились наши с Мишей взаимоотношения с инвестиционной компанией «Альтенгер». Кому она принадлежит? Ишмурадову Альберту Ксенофонтовичу. Не слыхали о таком? Не доводилось, честно призналась я. Но об Альтенгере слышала. Серьезный противник. Вы не находите, Роман? Ничего, справлялись. Дружинин улыбнулся. Тем не менее, весомо изрекла я, не будем сбрасывать его со счетов. Игра, развернувшаяся вокруг вас, Роман, может быть его рук делом? Согласен. Дружинин немного помолчал и вдруг неожиданно спросил. Женя, а как вы считаете, может, нам с вами стоит перейти на «ты»? Пока не стоит, — ехидно заметила я. Не стану отрицать, я не спешила становиться с Романом на короткую ногу из собственных соображений. Я редко теряла голову из-за мужчин, но когда теряла, это не приводило в дальнейшем ни к чему хорошему. Вот и в данном случае, похоже, складывалась похожая ситуация. Я не была готова отвечать за себя. Поднявшись из-за стола и оставив на некоторое время Дружинина в одиночестве, я прошла в комнату и, расположившись в глубоком кресле с высокой спинкой, взяла в руки трубку радиотелефона. Секунд 8, не больше, покопалась в собственной памяти, а затем уверенно набрала на панели номер домашнего телефона Алексея Погорелова, моего старого безотказного товарища, который, к слову, заметить, был до безумия влюблен в мою стервозную от природы персону. Я ни разу не предоставила Алексею ни единого шанса, за что он на меня, в общем-то, не обижался. Ограничивался лишь дружеским расположением с моей стороны. Вслушиваясь в длинные гудки, я машинально бросила взгляд на часы и пришла к выводу, что Погорелов уже преспокойно дрыхнет сей полночный час, приводя свой организм в боевую готовность к завтрашнему трудовому дню. Он же не знал, что Охотниковой приспичит посреди ночи услышать его баритональный бас. Трубку долго не снимали, но я была настойчива. «Да», — окликнулся, наконец, недовольный голос Алексея, — «кто это?» «Привет, Горелый!» — по-свойски обратилась к нему я. «Что снилось?» «Женька!» — он попытался придать своей сонной интонации как можно больше жизнерадостности. «Рад тебя слышать!» Я рассмеялась. «Перестань. Понимаю, что разбудила тебя, Алексей. Заранее прошу прощения, но у меня к тебе имеется весьма срочное дело. Подсобишь?» «Конечно, о чем речь?» — забормотал приятель, а я, слушая его хрипловатый сосна голос, достаточно явственно представляла себе, как Погорелов интенсивно моргает заспанными глазами, пытаясь сосредоточиться. Он всегда так делает. — Ты же знаешь, Женя, я в любой момент готов тебе помочь. У меня есть номер машины. Хочу знать, кому она принадлежит. Погорелов уже 6 лет добросовестно трудился в правоохранительных органах, но до небес по служебной лестнице так и не вознесся. Говорят, что добросовестность и рвение не всегда оказывается достаточно, когда речь заходит о карьере. Помнится, я даже намекала об этой народной мудрости самому Алексею. «Что за номер?» — выдержав паузу, поинтересовался мой знакомый. Скорее всего, он уже вооружился листком бумаги и ручкой. Я продиктовала номер 9 салатного цвета, с которой судьба столкнула меня сегодня вечером у ресторана «Роксана», а Погорелов записал его. «Когда нужен результат?» — по-деловому осведомился он. «Хорошо было бы прямо сейчас», — я улыбнулась, представив, как перекосилось его лицо в болезненной гримасе. «Но можно и утром. Часиком к 9 управишься?» «Постараюсь». «Мне прямо к тебе заехать?» Вот теперь он оживился. «Да, я буду ждать тебя дома». Игривые нотки заскользили в моих словах, но я тут же по-человечески возненавидела себя за это. «И есть еще кое-что, Алексей. Тут недавно в «Дельфине» произошло убийство банкира. Донцов его фамилия. Узнай для меня, кто ведет дело». «А тебе зачем?» — насторожился профессиональный ментяра. «Я была немного знакома с покойным Валерием Павловичем. Ложь всегда давалась мне достаточно легко. В такие моменты я даже не утруждала себя мысленным процессом. Хочу удостовериться, что дело в надежных руках, и виновные понесут заслуженное наказание». «Хорошо, я узнаю», — заверил меня Погорелов. Возможно, он хотел сказать еще кое-что, но я, коротко бросив трубку «Спасибо, Горелый», уже отключила связь. Интересно, удастся ли теперь Алексею заснуть, и если да, то насколько быстро? Признаюсь, в глубине души мне было приятно, когда мужики сходили по мне с ума. Хотя в этом я наверняка не одинока. «Он узнает», — прозвучал голос за моей спиной, и я резко обернулась. Роман стоял на пороге гостиной. «Разве вам мама в детстве не говорила, что нехорошо подслушивать чужие разговоры?» Я вернула трубку на телефонный аппарат. «Простите», — стушевался мой клиент, — «я не нарочно». Я встала с кресла и подошла вплотную к Дружинину. «Да, он узнает», — медленно произнесла я. «Надеюсь, это поможет нам выяснить, кто жаждет вашей смерти, Роман. Так мне будет проще вас оберегать». В его голубых глазах появился блеск, а губы плотно сомкнулись в тонкую линию. «Мы разберемся с ними». «С кем?» — прищурилась я. «С моими недругами». «Вот уж поистине правильно говорят, что в каждом человеке живет зверь от природы, а в бизнесменах с их профессиональной жесткой хваткой особенно хищный зверь». «Нет», — веско произнесла я, — «мы не станем устраивать никаких разборок. Мы же не бандиты». «Но ведь лучшая защита — нападение», — Дружинин упрямо стоял на своем. «Послушайте, Роман, я тоже умела при желании проявить нешуточную твердость. Я отвечаю только за вашу безопасность. Это моя работа, и я ее выполню. А желание носиться по городу и искоренять криминальный элемент у меня почему-то не возникает. Так что давайте обойдемся без игр в Рэмбо. Договорились?» «Договорились», — Дружинин кивнул, но в тот момент, глядя ему в глаза, я не слишком поверила в искренность последнего слова. «Хорошо, тем не менее», — подвела я черту под этой темой. «А сейчас я предлагаю отправиться спать. Я постелю вам здесь». Мой кивок на низенький диванчик в гостиной мгновенно стер с его лица засветившуюся было улыбку. Глава 3. Утро 14 октября встретило меня прекрасной солнечной погодой, больше подходящей для весенней поры, нежели для середины осени. Я сладко потянулась в постели, нежась под прямыми солнечными лучами, проникавшими в мою спальню через окно. Подниматься с кровати, откровенно говоря, не хотелось. Периодически нападавшая на меня лень бархатным голосом нашептывала в ухо дельный на ее взгляд совет, убеждая Евгению Охотникову в том, что сегодняшний день лучше всего провести, не вылезая из постели. Пожалуй, я бы так и поступила, если бы не одно существенно мешающее обстоятельство. В лице почивавшего в соседней комнате Романа Дружинина. Настроение мое испортилось мгновенно, едва стоило припомнить события вчерашнего вечера. Неприятности, похоже, настолько влюбились в мою скромную персону, что уже научились самостоятельно отыскивать меня в огромной тысячной толпе горожан Тарасова. Клиенты, обращавшиеся ко мне за помощью, имели удивительное и завидное свойство не переводиться. Впрочем, я кривила душой. Именно за счет таких приятных парней, как Дружинин, я вот уже несколько лет успешно зарабатываю себе на пропитание и редко когда жалуюсь на нищету.